том 11, выпуск 5, 1952, страница 421. К списку экземпляров путешествия, судьба которых неизвестна еще и сегодня, можно добавить экземпляр, бывший в собрании покойного Дягилева. Экземпляр остался за рубежом, сведения об этом напечатаны в парижском журнале «Временник общества друзей русской книги», 1938, номер 4. Судьба находящегося у меня экземпляра путешествия из Петербурга в Москву тесно связана с историей перепечатки этой книги издателем Сувориным в 1888 году. О самой перепечатке рассказывается ниже в особой главе, но некоторые подробности, касающиеся непосредственно самой книги Радищева, с которой эта перепечатка делалась, стоит припомнить здесь. Когда Суворин, благодаря личным связям, добился, наконец, разрешения издать путешествие в количестве 100 экземпляров для любителей и знатоков, он захотел перепечатать книгу из строки в строку непременно с подлинника 1790 года. Редкость этого подлинника и тогда была совершенно исключительной. Суворин обратился к старейшему московскому книжнику Остапову с просьбой поискать для него путешествие во временное пользование у кого-нибудь из московских библиофилов, владеющих этой книгой. Выбор Остапова пал на известного в то время собирателя Павла Васильевича Щапова, дружившего со старым букинистом. Об этом смотреть Ульянинской «Среди книг и их друзей», Москва, 1903, страница 57. Страстно книголюб, Щапов с трудом поддался на уговоры и, что называется, с трясущимися от страха руками, с тысячей предупреждений и оговорок предоставил свой безукоризненный экземпляр путешествия издания 1790 года для перепечатки. Полученный таким образом экземпляр Суворин сдал в свою типографию, забыв предупредить работников о значимости и ценности книги. В типографии для удобства набора и по неведению книгу расшили по листам, листы замусолили и порвали, книга, которой так дорожил Щапов, была погублена. Суворин, узнав об этом, пришел в ужас. Немедленно, скрытно от Щапова были организованы поиски нового экземпляра. Привлеченный на помощь московский антиквар Шибанов дал объявление с предложением 300 рублей за подлинник путешествия. Отклик был только один. Какой-то отставной полковник из Полтавы по телеграфу предложил книгу не за 300, а за 500 рублей. По телеграфу же его попросили приехать в Москву, что он незамедлительно исполнил, заявившись в один прекрасный день к Шибанову со всеми своими чадами и домочадцами. Привезенный им экземпляр был безобразный. Выходной лист фальшивый, тиснутый грубо на американке, не хватало страниц и так далее. Полковника жестоко разочаровали, и он в ярости, как мне потом уже рассказывал сам Шибанов, порвав не оправдавшую его надежд книгу, отбыл в Полтаву. Время шло, а предложений не было. Узнав о несчастье с книгой, и без того больной Щапов от огорчения слег в постель. Тогда дали объявление в «Русских ведомостях», номер 56, за 1888 год, о том, что предлагают за путешествие совсем уже неслыханную по тому времени цену 1500. Но и на это объявление предложение не поступило. К Суворину пришел на помощь петербургский собиратель Юзефович, служивший в главном управлении по делам печати. Он отдал Суворину свой экземпляр, как говорили, примерно за 1000 рублей. Экземпляр был в новом, более позднем переплете, но настолько хорош, что все же удовлетворил Щапова. Однако вся эта история не прошла ему даром. Болезнь Щапова обострилась, и он вскоре умер. Замечательно его библиотека вместе с путешествием Радищева поступила по завещанию в Московский исторический музей.